а для нее уже нет никаких надежд, и помощи ей ждать неоткуда. Сохранит ли она свою тайну до самой смерти или нет? А если не сохранит, то навлечет позор и несчастье на то имя, которое носит, все равно она будет всегда бороться одна, ибо никто не может ей стать близким другом, никто на свете не в силах помочь ей ничем. «А пока нет опасности, что тайна откроется?» — спросила я. «Сейчас этой опасности нет, любимая моя матушка?» «Есть», — ответила мне мать. «Тайна чуть было не открылась. Только случай помог ее сохранить. Но другой случай может раскрыть ее в любой день, может быть, завтра». «Вы боитесь кого-нибудь?» «Тише! Не дрожи и не плачь так горько из-за меня! Я недостойна этих слез», — проговорила мать, целуя мне руки. «Я очень боюсь одного человека». «Это ваш враг?» «Во всяком случае, не друг. Он слишком бесстрастен и для вражды, и для дружбы. Это поверенный сэра Лестера Дедлока. И он, как говорят, верный человек, но верность — это чисто деловая, бесчувственная. Он никого не любит, только очень дорожит выгодами, привилегиями и славой, которыми пользуется как хранитель тайн многих знатных семейств». «У него возникли подозрения?» «Возникли». «Неужели он подозревает вас?» — спросила я в тревоге. «Да, он вечно следит за мной, вечно тут, рядом. Я могу держать его в известных границах, но избавиться от него окончательно не могу». «Неужели он не знает жалости, угрызений совести?» «Нет, он не знает и гнева. Он равнодушен ко всему на свете, кроме своего призвания. А его призвание — узнавать чужие тайны и пользоваться властью, которую они дают ему, не деля ее ни с кем и никому ее не уступая». «Вы не могли бы довериться ему?» «И пытаться не буду. Много лет я шла своим темным путем, и он как-нибудь докончится. Я в одиночестве буду идти им до конца, каков бы ни был конец. Близок он или далек, но пока я не пройду всего пути, ничто не заставит меня свернуть с него». «Милая матушка, неужели вы так твердо решились на это?» «Да, я решилась. Я долго побеждала безрассудство безрассудством, гордость гордостью, презрение презрением, дерзость дерзостью, и подавляла тщеславие многих еще большим тщеславием. И эту опасность я преодолею, если смогу, а если нет, устраню ее своей смертью. Кольцо опасности сомкнулось вокруг меня, и это почти так же страшно, как если бы вот эти, Чесниолские леса, глухой стеной сомкнулись вокруг дома. Но мой путь от этого не изменится. У меня один путь, другого быть не может. «Мистер Джарндис», — начала было я, но мать торопливо перебила меня вопросом. «А он подозревает?» «Нет», — ответила я, — «ничуть. Уверяю вас, он ни о чем не подозревает». И я передала ей с его слов все то, что он знал о моем происхождении. «Но он такой добрый и умный», — сказала я, — «и, быть может, если бы он знал...» Моя мать, все время сидевшая неподвижно, теперь прикоснулась рукой к моим губам и прервала меня. «Можешь довериться ему вполне», — сказала она, немного погодя. «На это я охотно даю согласие. Жалкий дар покинутой дочери от такой матери. Но не говори об этом мне. Какая-то гордость во мне еще живет, даже теперь». Я объяснила ей, насколько сумела тогда и насколько могу припомнить теперь, ибо волнение мое и отчаяние были так велики, что я сама едва понимала свои слова, хотя в моей памяти неизгладимо запечатлелось каждое слово, произнесенное моей матерью, чей голос звучал для меня так незнакомо и грустно. Ведь в детстве я не училась любить и узнавать этот голос, а он никогда меня не убаюкивал, никогда не благословлял, никогда не вселял в меня надежду. Повторяю, я объяснила ей или попыталась объяснить, что мистер Джарндис, который всегда был для меня лучшим из отцов, мог бы ей что-нибудь посоветовать и поддержать ее. Но моя мать ответила: «Нет, это невозможно. Никто не может ей помочь. Перед нею лежит пустыня, и по этой пустыне она должна идти одна». «Дитя мое! Дитя мое!» — промолвила она. «В последний раз! Эти поцелуи в последний раз! Эти руки обнимают меня в последний раз! Мы больше не встретимся! Мне нужно остаться такой, какой я была так долго, иначе нечего и надеяться сохранить тайну. Вот какое возмездие! Вот какая судьба выпали мне на долю! И если ты услышишь о леди Дедлок, блестящей, преуспевающей, окруженной лестью, подумай о своей несчастной матери, которая страдает под этой личиной от угрызений совести. Знай, что она мучается, бесплодно раскаивается, убивает в своем сердце единственную любовь и искренность, на какие способна. И прости ей, если можешь. И моли Бога простить ее, хоть и он этого не может. Мы обнимали друг друга еще несколько минут, но она так овладела собой, что отвела мои руки и, положив их мне на грудь, поцеловала в последний раз. Потом уронила, отошла от меня и исчезла в лесу. Я осталась одна, а там вдали, безмятежный и безмолвный в игре света и теней, стоял старый дом с террасами и башенками. Тот дом, который вначале, когда я впервые его увидела, казался мне погруженным в полный покой, а теперь предстал передо мной черством и безжалостным свидетелем мук моей матери. Ошеломленная, слабая и беспомощная, как во время болезни, я, наконец, обрела новые силы, осознав всю необходимость бороться с опасностью раскрытия тайны и предотвратить малейшее подозрение. Я постаралась как можно лучше скрыть от Чарли следы своих слез и заставила себя вспомнить о том, что моя священная обязанность — вести себя осторожно и овладеть собою. Не скоро удалось мне подавить или хотя бы сдержать первые вспышки горя, но примерно через час мне стало лучше, и я поняла, что могу вернуться домой. Я шла очень медленно и, увидев Чарли, ожидавшую меня у калитки, сказала ей, что после того, как леди Дедлок ушла, мне захотелось погулять еще немного, но сейчас я чувствую, что выбилась из сил и хочу лечь спать. Запершись в своей комнате, я прочла письмо. И я узнала, в то время это имело для меня большое значение, что когда я появилась на свет, моя мать меня не бросила. Меня приняли за мертворожденную и унесли. А старшая и единственная сестра матери, моя крестная, у которой я жила в детстве, заметив во мне признаки жизни, взяла меня к себе из свойственного ей сурового чувства долга, но взяла неохотно, не желая, чтобы я выжила, воспитала меня в строжайшей тайне и с тех пор, то есть со дня моего рождения, ни разу не виделась с моей матерью. Вот каким необычным образом заняла я свое место в этом мире. Моя родная мать до недавнего времени считала, что я родилась бездыханной, погребена, никогда не жила на свете, не имела имени. Когда она впервые увидела меня в церкви, мое лицо поразило ее. И она подумала, что если бы ее дочь родилась живой и жила до сих пор, она была бы похожа на меня. В то время она ничего другого не подумала. Я пока не стану пересказывать всего, что еще говорилось в ее письме. Для этого я найду в своей повести надлежащее время и место. Прежде всего, я поспешила сжечь письмо матери и даже развеять его пепел. И тогда, надеюсь, это не было слишком большим грехом, тогда я стала горько сожалеть о том, что меня вырастили. Ведь для многих людей было бы лучше, думала я, если бы я и в самом деле родилась мертвой. Ибо во мне таятся опасности и позор, грозящие моей родной матери и одному знатному роду. И я внушала себе такой ужас, была так подавлена и потрясена, что мне стало казаться, будто лучше мне было умереть, как только я родилась. Это было бы хорошо и согласно с волей провидения, а то, что я осталась в живых, и дурно, и идет вразрез с этой волей. Вот какие чувства владели мною. Измученная вконец я заснула, а когда проснулась, снова заплакала, вспомнив, что вернулась в мир, отягощенная бременем тревоги за других. Я еще больше испугалась самой себя, когда вновь стала думать о той, против кого была свидетельницей, о владельце чести Уолда и о новом и страшном значении давних слов, глухо бившихся мне в уши, как бьются волны прибоя о берег. Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время, и очень скоро, когда ты поймешь это и почувствуешь, как может чувствовать только женщина. Вспомнились мне и другие слова. Молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову. Я была не в силах распутать все эти узлы, и мне казалось, будто это я во всем виновата, будто источник позора во мне самой, и вот теперь на меня действительно пали чужие грехи. День померк и перешел в безрадостный вечер, пасмурный и хмурый, а я все еще продолжала бороться с отчаянием. Я вышла из дому одна и немного погуляла по парку, наблюдая, как сумрак все гуще окутывает деревья, и, следя за судорожным полетом летучих мышей, которые иногда почти задевали меня, вдруг меня впервые потянуло к дому Дедлоков. Вероятно, я не решилась бы подойти к нему близко, будь я более спокойна. Но я не была спокойна и пошла по дороге, которая вела к нему. Не смея останавливаться и даже оглядываться, я прошла мимо разбитого террасами благоухающего цветника с широкими дорожками, превосходно возделанными клумбами и мягким газоном. Я увидела, как все тут красиво и величественно, увидела источенные временем и непогодой старинные каменные балюстрады, парапеты, широкие лестницы с низкими ступенями, подстриженный мох и плющ, которые покрывали все это, и росли вокруг каменного пьедестала солнечных часов, а вскоре услышала плеск фонтана. Потом я увидела с дороги вереницы темных окон, перемежавшихся большими башнями, к которым лепились крохотные башенки, и вычурные крыльца, где торчали, словно выступив из берлог тьмы, и как бы огрызаясь на вечерний сумрак, древние каменные львы и уродливые чудища с гербовыми щитами в лапах и оскаленными мордами. Отсюда дорога вела к воротам, потом во двор, куда выходил главный подъезд. Здесь я ускорила шаги. Дальше она велась мимо конюшен, расположенных в таком месте, где все звуки и шумы, будь то шуршание ветра в густом плюще, цеплявшемся за высокую красную стену, слабый жалобный скрип флюгера, лай собак или медленный бой часов, казались приглушенными. Немного погодя, я почувствовала сладкий запах лип, шелест которых доносился до меня, и, не сходя с дороги, повернула к южной стене дома. Тут я увидела над собой балюстраду дорожки призрака и одно освещенное окно, быть может, окно моей матери. В этом месте дорога, по которой я шла, была вымощена так же, как и терраса наверху. И шаги мои, ранее бесшумные, теперь стали гулко отдаваться от каменных плит. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на что-нибудь, но успевая увидеть все, что можно было разглядеть на ходу, я быстро шагала вперед и спустя несколько мгновений прошла бы мимо освещенного окна, но, прислушавшись к отзывку своих шагов, вдруг подумала, что предание о дорожке призрака полно грозного значения, и это я. Я должна принести несчастье этому величественному дому, в котором уже сейчас слышны мои зловещие шаги. В ужасе от самой себя, еще большим, чем раньше, я похолодела и, повернув назад, пустилась бежать и от себя, и от всего на свете, и бежала без передышки, пока не поравнялась со сторожкой привратника, и угрюмый темный парк не остался далеко позади. Только ночью, сидя одна в своей комнате и снова чувствуя себя отверженной и несчастной, я мало-помалу начала понимать, как нехорошо предаваться отчаянию и какая это неблагодарность. Я получила радостное письмо от своей милой подруги, которая собиралась приехать на другой день, и это письмо дышало такой любовью, такой надеждой на встречу со мной, что не растрогаться им могло бы лишь каменное сердце. И от опекуна я получила письмо, в котором он просил меня передать хлопотунье, если я встречу эту старушку, что без нее все приуныли, хозяйство пришло в полный упадок, ибо никто, кроме нее, не знает, что делать с ключами, а все домочадцы твердят, что без нее дом не дом, и того, глядя, взбунтуются, требуя ее возвращения.